На тренировочной базе у ворот дежурила охрана из внутренних войск, солдаты срочной службы, недокормленные в юности и теперь худосочные, с длинными тощими шеями. Они умели лишь становиться во фрунт, да исправно козырять начальству. За забором бывшего пионерского лагеря, кроме отдельно выгороженной базы, находилась еще и сержантская полковая школа подразделения внутренних войск. Эти юнцы иногда, как дети, висели на изгороде и мечтательно таращились на бойцов группы Кутасова, когда те тренировались в специальном учебном городке. И все-таки это была самая надежная охрана, поскольку даже высшее руководство внутренних войск не ведала, кого охраняет и чья это тренировочная база. Кутасов сидел в штабном коттедже, вместе с экипированными бойцами, видимо, обсуждали что-то серьезное. Никто не ожидал приезда Арчеладзе, и захваченные врасплох начальством, невеселые парни и вовсе помрачнели. Кутасов подал команду смирно, однако полковник отмахнулся, позвал жестом капитана в командирскую комнату. Он не знал, как начать разговор, а получилось само собой. «Спасибо, Сережа, за службу», — сказал полковник. «Все свободны. Если пожарник начнет разбирательство, проверку, ссылайтесь на меня. На все были мои приказы. Нужны письменные, напишу сейчас же своей рукой. В общем, все валите на меня». «Как на покойника, да?» — с некоторым вызовом спросил капитан. «Насколько я понимаю, вы решили умереть?» «Нет, теперь мне умирать нельзя». Арчеладзе не заметил иронии. «Но и вас не могу подставлять. Я с этой ночи ухожу на нелегальное положение. Все. Я вам теперь не начальник. И в наших услугах больше не нуждаетесь», — продолжал нажимать капитан, глядя вызывающе и дерзко. «Да. Мы ждали этого разговора, товарищ генерал, и дождались. Сначала повести за собой, заставить поверить, а потом бросить на произвол судьбы. Не могу рисковать вами», — признался полковник. «А мы что для вас, пешки? Чурки с глазами?» — взъярился Кутасов и побагровел. «Или вы думаете, не ведаем, что творим? Не знаем, с кем имеем дело? В Валькирии? Нет, Эдуард Никанорович, теперь поздно. Теперь мы вас будем в спину толкать, чтобы вперед шли». «Кажется, ты не понял, Сережа», — вздохнул Арчеладзе и вытащил из кармана пакетик со струнами, полный аккорд. «Я объявил личную войну интернационалу. Меня вынудили это сделать. Эта война тайная, невидимая. На нее с ратью не ходят. Они нас струной, а мы их стрелой». «Ну да, конечно», — всплеснул руками капитан. «У наших генералов болит душа за отечество, а у нас сирых и убогих нет. Мы ему за харч служим, за доп. Паек». «Не обижайся, капитан. Что я ребятам скажу? Тятька на войну не берет?» Кутасов резко отвернулся, добавил. «Идите сами и говорите. За одного Пономаренко хотят 10 рублей. Опять на Валькирию собираются. Выйдут из-под контроля и начнут молотить всех, кто не так посмотрел. Нельзя в мирное время будить воинский дух, а его разбудили». «Давай так, капитан». Арчеладзе хлопнул его по плечу и встал. «Этого разговора не было. Забыли. Не ожидал такого оборота». «Тогда мы ждем приказа», — деловито заметил Кутасов. «Сколько можно париться в этой сбруе?» Он рассчитывал вести войну в одиночку и приказывать только самому себе и отвечать за себя. Но теперь его толкали в спину. «Ситуация изменилась», — проговорил он. «Работать придется без сбруи. Начинайте немедленно готовить новую базу. На этой мы вряд ли просидим до утра. Все оборудование, спецтехнику, оружие вывести с территории сейчас же. Это во-первых. БТР жалко, вдруг посетовал капитан. Придется оставить. А мы из него такую машину сделали. В этом взбалмошном веселом трюкаче с Мосфильма действительно разбудили воинский дух. Во-вторых, отряди двух человек в гостиницу «Россия», продолжал Арчеладзе. Там находится некто Альфред Каузерлинг. Живет в простеньком номере, неприметный на вид, но при нем два профессионала типа этого однорукого. Каузерлинг нужен мне живым. Понял, деловито проронил Кутасов. Пленных тоже вывозить вместе с оборудованием? Зямщица отпустить. Он боится, не уйдет. Выгнать пусть спасается сам. Оставить одного Виталия Борисовича, которого взяли в безбожном переулке. А этого с протезом?